Глава 7. 28 мая 1704 года. Мальта. Приход странного корабля под необычным и совершенно незнакомым флагом. В те годы класс шхун только появлялся и был характерен скорее для северных морей. Кроме того, русские шхуны отличались развитым вооружением, являясь образцами поздних гафельных марсельных шхун, совершенно незнакомых аборигенам. С 1696 года устанавливается единый образец государственного знамени России. Слегка взволновал князя и великого магистра Мальтийского ордена. «Кто это?» Поинтересовался он у рыцаря, принесшего известие. «Не можем знать, ваша светлость!» Невозмутимо ответил тот. «Мы уже отправили шлюпку с таможенниками!» «Хорошо!» Неуверенно произнес Рамон Перельос и Рокафуль. Рамон Перельос и Рокафуль был великим магистром ордена госпитальеров, в те годы назывался Мальтийским орденом из-за расположения на Мальте. В 1697-1720 годах. И достал с полки старый справочник, повествующий о знаменах и гербах разных стран. Каким-то смутно знакомым показался ему этот флаг. Так и есть. После получаса поисков, Рамон наткнулся на красное полотнище с золотым двуглавым орлом по центру, об одной короне. Там, правда, в центре был круглый щит с какими-то символами, да и в лапах он ничего не держал. Да и гербом то было, но... «Этого не может быть!» Воскликнул князь и великий магистр, и вновь схватился за зрительную трубу. Спустя час. Рамон Перельос и Рокафуль смотрел с некоторым напряжением на вошедшую делегацию. В них было неправильно все: и одежда, и оружие, и знамя. Больше всего, конечно, цепляла одежда. Но оно и понятно. Парадная военно-морская форма, типичная для середины 20 века. Сейчас была не в моде и смотрелась очень аскетично, даже для духовного ордена. Даже несмотря на потрясающую по качеству ткань и качество окраски. «Здравствуйте, путники!» Начал издалека Рамон. «Что привело вас в нашу скромную обитель?» «Желание ее навестить». Чуть поклонившись, произнес глава делегации, выйдя вперед. «И вам доброго здравия. Мы прибыли от имени государя нашего Петра Алексеевича, самодержца российского». «Россия?» «Да, это та страна, что раскинулась от Балтийского моря до Черного, именуемого в прошлом русским. Но только с севера на юг. С запада на восток наши владения простираются от польского герцогства до берегов Тихого океана». «Московия?» Несколько задумчиво переспросил великий магистр. «Столица наша действительно в Москве, но Московия – это лишь небольшая часть наших владений. Древнее княжество, из которого и выросла Россия. Возможно, вы слышали о наших успехах 10 лет назад, в Крыму, и совсем недавно в Северной войне против шведов, прусов и поляков». «Слышал!» – охотно кивнул великий магистр. «Но у нас по старинке называют вас московитами. И я благодарен вам, что вы смогли развеять это заблуждение. Однако у меня остается один вопрос, который терзает мне душу». «Какой же? Мы с радостью на него ответим, если это будет в наших силах». «Ваш флаг. Какова его история?» «Это наследие Византии. 2500 лет назад наш великий князь взял в жены племянницу последнего христианского правителя Константинополя, Софью Палеолог. Что стало важным шагом на пути объединения восточных славян в единое государство. Их сын стал первым царем России, под благословенным символом золотого двуглавого орла. Сама Софья назвала Москву Третьим Римом. С тех пор много воды утекло, но наш нынешний государь Петр Алексеевич, после явления ему апостола Петра в отрочестве, поклялся освободить древнюю христианскую твердыню от попрания ее неверными, с тем намерением и утвердил этот флаг, который с тех пор надлежит употреблять всюду, где присутствует Россия». «Третий Рим?» – тихо переспросил Рамон. «Да, ваша светлость». «Удивительно». Покачал он головой. «Впрочем, обет, данный вашим правителям, достоин уважения. Но что привело вас к нам?» «Вы известны как непримиримые борцы с исламом вообще, и Османской империи в частности. И мы хотим обменяться посольствами, дабы вместе и согласованно с ними бороться. Петр Алексеевич ежели обещал, что своему духовному покровителю и наставнику не отступит. И ныне, да будет вам известно, наша шхуна прошла через Босфор и Дарданеллы, отметилась в виду Стамбула и добралась к вам. Ни один корабль султана не мог ее остановить. Она оказалась слишком быстра и подвижна для того, чтобы османы смогли по ней попасть из своих огромных пушек или догнать галерами. «Вы серьезно?» Удивленно вскинул брови великий магистр. «Полностью, ваша светлость. Или вы думаете, османы пропустили нас доброй волей? К сожалению, неугодные ветра и сильное течение не позволят нам пройти тем же путем обратно». «Вы прошли без боя?» «Отчего же? Несколько ядер из малых кулеврин в нас попало. Даже одного матроса убило, но и мы османов пощипали изрядно». «Это ведь настоящий подвиг!» Покачал головой великий магистр. «Да вас подобного никто не проделывал». «Просто потому, что не пытался», – пожал плечами капитан. «Османы прогнили, обрюзгли и ослабли». «Странно». Продолжил с недоверием смотреть Рамон. «Странная прогулка. Хм. Как скоро ваш государь планирует начать войну против Порты?» «Это мне неизвестно. Мы до конца не верили в то, что наше предприятие удастся. Думали, что османы крепче стоят на своей земле. Потому мне доверили лишь предложить вам обменяться посольствами». Нет смысла рисковать раскрытием планов и договоренностей перед лицом султана. «Хорошо, друг мой», – благожелательно кивнул великий магистр. «Мы с радостью примем предложение вашего царя». «Почему Мальтийский орден так охотно пошел навстречу?» «Потому что прорыв через Черноморские проливы был чем-то совершенно невероятным в глазах современников. Узкий извилистый фарватер с весьма опасным течением и ветрами, многочисленные крепости – с могущественными бомбардами, одно каменное ядро которых может поставить точку в жизненном пути любого корабля тех лет. Не говоря уже о том, что Босфор и Дарданеллы стерегут галеры с досмотровыми партиями. Иными словами, для современников весь проход по проливам был ничем иным, как сущей авантюрой на грани фантастики. Но не для русских каперов. Дело в том, что на шхуне располагались нарезные 100-миллиметровые орудия, заряжаемые с дула стальными гранатами с ударным взрывателем. Аналоги знаменитых Parrot Rifle 19 века. И они давали просто чудовищное преимущество, так как били в несколько раз дальше самых могущественных бомбард и пушек. И точнее. Раздельно-картузное заряжание позволяло стрелять много чаще любых орудий тех лет, выдавая по выстрелу каждые полминуты. А пусть и примитивная, но оптика и дальномер давали возможность очень быстро и довольно точно определять дальность. То есть корректировать огонь, добиваясь серьезного повышения точности боя. Иными словами, шхуна могла бить врага с той дистанции, с которой никто не мог до нее дотянуться. Даже теоретически. А могущество 100-миллиметровой стальной гранаты с ударным взрывателем было поистине чудовищным. Ведь столько пороха имелось только лишь в первых крупнокалиберных гранатах, бомбах, что едва-едва появлялись на свет. Кроме того, против османов играло еще и то, что их гигантские бомбарды, представлявшие основу береговой обороны проливов, хоть и стояли в крепостях, но... Во-первых, крепости были средневековые и совершенно не приспособлены для артиллерийского боя, то есть не держали обстрел даже обычных пушек тех лет, да и мест для размещения артиллерии имели мало. Большая же часть картины и башен подходила только лишь обычной пехоте. Во-вторых, бомбарды были сосредоточены на открытых батареях, что делало их легкой добычей, так как достаточно одного лишь осколочно-фугасного снаряда, разорвавшегося на позициях, чтобы подавить всю батарею на срок, достаточный для спокойного прохода корабля. В-третьих, громады бомбард оказались чудовищно неповоротливы, не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, что затрудняло прицеливание даже при неспешном ходе шхуны. Поэтому капитан каперской шхуны никогда не спешил и аккуратно, спокойно, с толком и расстановкой шел по проливу. Со всеми предосторожностями, своевременно подавляя батареи береговой обороны с запредельной для них дистанцией и углов. Как и галеры, что пытались его перехватить. Ведь им тоже было в целом достаточно одной таблетки. Хлипкие грибные посудинки просто не были предназначены для противодействия осколочно-фугасным снарядам, которые легко пробивали их борт и взрывались в утробе. Единственной сложностью были боеприпасы, но их выдали тройной боекомплект, так что капитан не переживал сильно. Не совсем же османским флотом он тут встретится, в самом деле. Нужно ли говорить о том, что никакого особенного сопротивления османы оказать не смогли? Их разрозненных сил оказалось слишком мало, чтобы закидать шапками, ведь против таких артиллерийских систем и тактик они не привыкли бодаться. Да и вообще, до этой русской шхуны никто ранее не пробовал на зубок оборону их проливов. Максимум, что они смогли себе позволить, это собрать эскадру галер возле Стамбула. Но шхуна, умело маневрируя и пользуясь благоприятным ветром и течением, легко их проскочила, попутно утопив 4 корабля противника, самые наглые и рисковые, что решили испытать свое счастье. Султан был в ярости. Нет, не так. Он едва ли не в безумие впал от такого презрительного плевка на его могущество. Никто и никогда не позволял себе ничего подобного. Впрочем, сдержался от острого желания объявить войну России, посчитав, что Пётр именно этого и добивается. А значит, он готов, и, как тот конь, бьет копытом в нетерпении. Поэтому эту провокацию проигнорировал. Прошел и прошел. Другой вопрос, что за его переживания должен кто-то ответить.